И сам город оказался огромен. Они шли и шли, а улицы, хижины и хранилища металлолома все тянулись и тянулись. Мимо проезжали мужчины и женщины на велосипедах и рикшах. Раз даже проехал автомобиль на бензине, рыча и забывая мотором. Наконец, душные вонючие трущобы уступили место прохладным улочкам, засаженным деревьями, где вокруг больших домов теснились все те же хижины. Люди входили в них и выходили, висели знаки. Мэйр Трейдинг, отдел снабжения, Орлеан. Тейлор И.И., специи. Транспортная компания Deep Blue Limited, прочла гвоздарю Нита. И вдруг улица уперлась в воду, просто ушла вниз. Стояли швартованные лодки, речные такси. Люди сидели в весельных лодках с крохотными парусами из обрывков ткани, ожидая, кому понадобится переправиться дальше по Орлеану. — Тупик, — сказал гвоздарь. — Нет, — качая головой, — ответила Нита. — Я это место знаю, мы близко. Надо пробраться дальше через Орлеан, чтобы добраться до морских платформ. Нам нужно речное такси. — Похоже, дороговато. — А мать Пима тебе денег не дала? — спросила Нита. — Мне кажется, этого более чем достаточно. Гвоздарь задумался, а затем вытащил стопку купюр. — Лучше их поберечь, — сказал Ту. — Потом еще есть захочется. Гвоздарь поглядел на заросшую водорослями воду. — А пить хочется уже сейчас. Нита скривилась. — Тогда как же нам добраться до клиперов? — Можем просто дойти, — ответил гвоздарь. — В самом деле некоторые ходили в воде пешком. Там было неглубоко, всего по пояс. Медленно шли сквозь зеленую маслянистую жижу. Нита с отвращением поглядела на воду. — Нам туда не пройти. Слишком глубоко. — Деньги лучше потратить на воду, — сказал Тул. — Должны же рабочие как-то ходить до загрузочных платформ. Беднота укажет нам путь. Нита нерешительно согласилась. Они купили у торговца, мужчины с желтыми гнилыми зубами и широкой улыбкой, бутылку коричневатой воды. Он клялся, что вода не соленая и хорошо прокипяченная, а когда они отдали деньги, то с радостью показал им дорогу. Даже предложил отвезти их на лодке, но хотел за это слишком много денег. Поэтому они пошли длинным путем, пешком по залитым водой и пахнущим гнилью улицам, по плавающим доскам дощатых тротуаров. Вонь от рыбы и нефти накатывала волнами такая, что у гвоздаря глаза заслезились. Он снова вспомнил берег, где они ломали корабли. Со временем они дошли до берега. На гладкой воде в линию расположились буи. Нита с отвращением поглядела на воду. Надо было нанять лодку. — Боишься? — ухмыльнувшись, спросил гвоздарь. Она зло посмотрела на него. — Нет. Снова глянула на воду. Но она грязная, ядовитые химикаты, — принюхалась. — И не скажешь, что здесь. — Ну, типа то, что убьет тебя завтра, а не сегодня, — ответил гвоздарь, заходя в жижу. Ее покрывала тонкая радужная пленка нефти. — Все равно лучше, чем на сломе кораблей. То, что там, ни в какое сравнение не идет. И меня оно пока что не убило. Снова ухмыльнулся, дразня ее. — Давай, пошли, посмотрим. Не ждет ли тебя там клипер? Нита сжала губы, но пошла следом. Гвоздарю хотелось расхохотаться. Умная, но с ума сойти, какая изнеженная. Глядя на нее, он наслаждался тем, что богачке хоть раз в жизни придется полазать в грязи, как нормальному человеку. Когда везучая девочка вошла в воду, Ту пошел следом, и от его могучего тела начали расходиться волны, на которых колыхались кувшинки и нефтяная грязь. Они шли медленно, постепенно стало глубже, вода дошла им до груди. Впереди они увидели привязанные кем-то пластиковые буи, размечавшие дорогу для людей, у которых не было лодок. Проходя мимо одного из них, гвоздарь увидел выцветшую этикетку с яблоком и буквы. На другой был изображен старинный автомобиль. Ряд из использованных контейнеров вывел их туда, где кончились последние руины домов, и обломков тоже не было. Дорога шла дальше. Они осторожно шли сквозь воду, следом за вереницей людей, идущих, плывущих и разбрызгивающих воду. Все шли к плавучим докам, виднеющимся вдали. В какой-то момент Нита оступилась и начала падать. Тул тут же подхватил ее и поставил ровно на дорожку, по которой шли все. Она откинула с лица длинные мокрые пряди волос и поглядела на корабли и доки вдали. «Почему они просто не возят их на лодках?» «Этих людей?» — спросил Тул, оглядев шедших вместе с ними. «Они не стоят того. Все равно могли бы сделать дорожку. Это бы стоило не слишком много. Тратить деньги на нищих — все равно, что бросать в огонь. Попользуются и никогда не поблагодарят», — сказал Тул. «Но это может сэкономить деньги, если людям будет проще добраться. Похоже, вода им не помеха». В самом деле, люди шли сплошным потоком. У некоторых были пластиковые пакеты, в которых они несли вещи, которые не хотели намочить. Но большинство людей явно вообще не волновало, что они идут через бурую воду, наполненную зелеными водорослями. Нита с угрюмым упорством шла вперед. «Не показывает, как ей это не нравится», — подумал Гвоздарь. Каждый раз, когда Тул начинал говорить, его слова были для нее как пощечина. Гвоздарь не понимал, почему, но ему нравилось, что она смущается. Отчасти ему казалось, что она и его считает чем-то вроде животного, собаки, полезной, но все-таки не человека. Хотя он и сам не всегда воспринимал ее как человека. Богачи другие, они из других мест, по-другому живут, могут разбить клипер, только чтобы одна единственная девочка осталась в живых. «Откуда ты вообще здесь взялся, Тул?» — внезапно спросила Нита. «Ты просто не должен был смочь уйти от хозяина». «Я иду, куда захочу», — глянув на нее, ответил Тул. «Но ты же получеловек». «Половина человека», — задумчиво сказал Тул. «Однако вдвое больше тебя, везучая девочка». «О чем вы там?» — спросил Гвоздарь. Нита поглядела на него. «У него должен был быть хозяин. Они приносят нам клятву. Моя семья привозит их из Японии после обучения, но у них всегда есть хозяин». Глаза Тула полностью сфокусировались на ней. Желтые собачьи глаза, хищные, оценивающие создание, которое он может уничтожить в одно мгновение, если пожелает. «У меня нет хозяина». «Это невозможно», — сказал Нита. «Почему так?» — спросил Гвоздарь. «Мы известны своей фантастической преданностью», — ответил Тул. Везучая девочка разочаровалась, узнав, что не все из нас наслаждаются рабством. «Этого не может быть», — настаивала Нита. «Тебя учили». Огромные мышцы на плечах Тула заиграли, когда он пожал плечами. «Со мной они ошиблись». Он слегка улыбнулся и кивнул, радуясь шутке, понятной ему одному. «Я оказался умнее, чем им хотелось бы». «Да ну», — попыталась подколоть его Нита. Желтые глаза снова оглядели ее оценивающе. «Достаточно умным, чтобы понять, что я могу выбирать, кому служить и кого предать, чего обычно не скажешь о других из моего племени». Гвоздарь никогда не задумывался о том, как вообще Тул очутился среди разрушителей кораблей. Он просто здесь был точно так же, как и большинство беженцев с лодок. Кланы Спинозы, Маккелли и Лал пришли сюда, чтобы работать. И Тул точно так же, просто пришел и работал. Но везучая девочка говорила правду. Полулюдей обычно использовали в качестве телохранителей, для убийства, в войнах. Так он слышал. И видел их, сопровождавших работников Лоусон энд Карлсон, видел их, окруживших торговцев, когда те приезжали инспектировать слом кораблей, но всегда вместе с другими, богачами, людьми, которые могли себе позволить приобрести существ, созданных с генами людей, собак и тигров, и стоили они недешево. Человеческие яйцеклетки, из которых их выращивали, всегда охотно покупали и дорого. Культ жизни практически полностью себя обеспечивал за счет яйцеклеток своих последователей, да и сборщики их постоянно скупали. «Так где же тогда твой хозяин?» — спросила Нита. «Ты должен был умереть вместе с ним». «Так всегда говорят наши. Что они умрут, когда умрем мы, что они умрут за нас». «Некоторые из нас поразительно преданы вам, — заметил Ту.